Глава 13. Подмосковье, Романово, база Росгвардии, 2 июля. Гризли, он же полковник Росгвардии Медведев Роман Русланович, принял их в 9 часов утра. Грубина и Сандро. На вопросы Валеры, брать ли с собой Бодрова и Руну Лаптеву, командир спецназа Гром ответил одним словом – нет. Несмотря на то, что на базу все участники конфликта в МИФИ приехали поздно ночью и легли спать только в 3 часа, Валера встал бодрым и даже успел побеседовать с Тимофеем, разбудив его в 7 утра. Поговорили о результатах экспериментов, а также об ощущениях экспериментаторов, объясняющих многие тонкости процесса развертки измерений. Тимофей при Грубине позвонил Феофанову и от него узнал, что в высоких кабинетах действительно готовится решение о прекращении экспериментов с разверткой, поэтому Мирон Юльевич просил всех сотрудников срочно собраться в лаборатории и пока есть возможность провести хотя бы пару запусков Мерина, чтобы потом было с чем работать дальше. В очередной раз, испытав двойственное чувство веры и неверия к командиру подразделения, укомплектованного спецназовцами высочайшей квалификации, таких подразделений в российских силовых структурах было всего 3, не считая Грома, Альфа в ФСБ, Летучая мышь в ГРУ и Витязь в МВД. Валера пожал руку невысокому, еще молодому человеку. 47 лет, детский возраст для спецназа, вылитому ботанику, и сел напротив в кабинете, больше напоминающем музей монет. Медведев слыл страстным нумизматом. Сандра пристроился правее, состроив мину почтительного служаки, готового выполнить любой приказ босса. Медведев заметил его мимику, кротко улыбнулся. «Может быть, капитан, вам лучше поспать пару часов?» «Не мешало бы», — согласился Сандро. «Но я воздержусь. Меня радует, что я еще востребован». «Надеюсь, наша структура не будет упомянута в официальной криминальной хронике». «Как можно, товарищ полковник?» — оскорбился Сандро. «Кому как не вам знать, что мы работаем ювелирно. Подтверди, Валерий Алексеевич». «Господин Благович со своим аппаратом даже не догадывается», — Валера расплылся в ухмылке, «что мы раскрыли его замысел и следим за ним, а цели у него серьезные». «Уточните». «Первое — завладеть технологиями развертки измерений и создать аппаратуру взлома баз данных и оружия, равного которому нет и не предвидится. Второе — не менее грандиозно — отказаться от добычи нефти и газа для получения энергии, то есть полностью поменять энергетическую стратегию». Медведев откинулся на спинку кресла, изучая подвижное лицо Грубина светло-серыми умными глазами. «Это ваши личные оценки ситуации или реальное положение дел?» «И то, и другое», — на сей раз без улыбки ответил серьезнейший Валера. «На базе тех же технологий ученые давно мечтают влезть в вакуум и овладеть энергиями порядка звездных, а то и галактических». «Похоже, я не представлял истинных масштабов проблемы. Выходит, лаборатория Eleven впереди планеты всей, и никто из наших борцов за светлое будущее об этом не знает?» «Из тех сведений, что у нас есть, можно с уверенностью сказать, что никто». «А Благович?» «Благович давно поставил своим подчиненным задачу найти альтернативные источники энергии». «Он такой креативный?» «Он понимает, что нефть и газ когда-нибудь кончатся, и новые источники станут сверхвостребованными, а это в первую очередь власть. До нынешних времен его структуры занимались ветроэнергетикой, строили на Камчатке под вулканами теплоэлектростанцию, вложили немалые средства в токамак». «Куда?» «В термоядерную энергетику. Еще 10 лет назад курчатовцы запустили в своем институте новейший термоядерный реактор на основе российского токамака, и вполне возможно, этот источник неисчерпаемой энергии в ближайшем будущем будет реализован. Но в этом деле Благович не является единоличным лидером, а технология развертки измерений даст ему независимый, еще более мощный энергоисточник. Ну и, конечно, оружие». Медведев покивал, задумавшись. Валера посмотрел на Сандро. Капитан пожал плечами, понимая чувства приятеля. «Если лабораторию переподчинят оборонщикам», — добавил Грубин, «нефтекоролю делать будет нечего, и он точно начнет подпольную войну за обладание таким лакомым куском. Боюсь, моего друга Тима Бодрова и нашу хакершу ждет незавидная судьба. Его похитят, а ее, скорее всего, ликвидируют». Медведев снова покивал, пребывая в состоянии размышлений. «У вас нет связи с министром обороны?» — спросил Сандра. Полковник вышел из ступора. «Даже если бы и была проблема, это не решило бы. Ваши друзья по-любому остались бы нежелательными свидетелями». «Бодров не простой свидетель, он один из разработчиков Мерина». «Какого Мерина?» «Так они между собой называют генератор развертки». «Вы даже не представляете, во что вляпались. Если эффективность генератора хоть на 0,01 соответствует тем надеждам, какие возлагают на него создатели, оборона наглухо закроет все источники информации, спрячет лабораторию вместе с конструкторами и наверняка нейтрализует всех причастных к теме, в том числе и нас». Валера и Сандра переглянулись. «Не пугайте, товарищ полковник», — помрачнел Сандра. «Мы тоже не лыком шиты. Доложите главному о том, что происходит, пусть даст нам карт-бланш на взаимодействие с учеными лаборатории». «Не забывайте, капитан, что вы уволены и работаете экспертом в другой конторе», — напомнил Медведев. «Так это же хорошо. Будем работать инкогнито, не подставляя службу, но опираясь на ее возможности. Нам не очень-то много и надо. Информационное и техническое сопровождение, пара следаков, пара крепких боевых парней». «Да уж, совсем немного», — скептически усмехнулся командир Грома. «По сути, полноценный боевой трек и взвод со всеми причиндалами». «Вы не забывайте, что нефтяники привлекли к своим операциям киллера по кличке Скальпель. Кто его остановит, если не мы?» Медведев поиграл карандашом на столе. «Чёрт бы вас побрал, товарищи бывшие гвардейцы. Вы ставите меня в идиотское положение. Если я пойду с этими вашими проблемами к Ростоцкому, вас тут же упакуют, а дело передадут контрразведке. Да и меня, скорее всего, отправят в отставку». «Но и не реагировать нельзя», — интеллигентно сказал Валера. «И гвардейцы не бывают бывшими», — тихо добавил Сандра. Карандаш в пальцах Медведева хрустнул. Он озадаченно посмотрел на него, вскинул глаза, ощупывая лица бывших подчиненных. «Из рейда в Ингушетию вернулся взвод Шестакова. Объясните ему, что надо делать». «Уф», — не выдержал Сандра. «Спасибо, Роман Русланович. В первую очередь следует обеспечить безопасность Лаптева и Бодрова, а потом...» «Все тонкости разберете с ним. Я сейчас отдам распоряжение. Через него же получите техническую проводку. Идите». Грубин и Сандра направились к двери. «Подождите», — вернул их хозяин кабинета. На лице полковника проступила тень смущения. «Вы беседовали с Бодровым?» «Конечно, и не раз». «Больно, ситуация нестандартная. Присядьте еще на минуту». Переглянувшиеся капитаны Росгвардии подсели к столу. «Вспомните подробнее, что он говорил, что чувствовал, что видел. Что это такое вообще развертка измерений?» «Об этом вам лучше поговорить с очевидцем событий. Пригласите Бодрова, он расскажет». «Я это сделаю попозже. Хотя бы самые общие сведения. Удивительные вещи вы мне рассказали». «До сих пор не могу представить», — хохотнул Сандра. «Как это можно развернуть измерения, которые невозможно ни увидеть, ни пощупать?» «Честно говоря, я тоже не гений геометрии», — признался Валера. «Но Тим не фантазировал. Он и его коллеги действительно видели развертку измерений». «Это, наверное, больше слом психики, чем физическое явление, насколько я понял», — сказал Сандра. «Потому что в лаборатории, по словам Бодрова, ничего не изменилось. Все операторы сидели в креслах, а их прыжки по Солнечной системе им пригрезились». Валера качнул головой. «В последнем запуске Тим натурально перемещался по туннелю времени и попадал в перпендикулярные времена». «Это ему почудилось», — упрямо возразил Сандра. «Он сам говорил, что продолжал сидеть. Попадало в туннель его сознание, но не тело». «Туннель времени?» — поднял брови Медведев. «Перпендикулярные времена?» «Речь идет о фундаментальных характеристиках нашей Вселенной, как бы пафосно это ни звучало. По теории мультиверса...» Грубин выговорил это слово, как школьный учитель по физике. «С момента рождения потенциально десятимерная Вселенная развернулась в трехмерную. Остальные 7 измерений так и остались свернутыми в крошечные колечки меньше атомов. Но должны существовать и альтернативные оси времени, каждая со своей историей и хронологией. Вот Тим и наблюдал эти оси. Те самые окна в туннеле. В одну даже спускался и разговаривал сам с собой». «Подождите, вы не говорили о туннеле». «Пардон», — смутился Валера. «Давайте по порядку». Он сообщил слушателю все, что знал о работе Тимофея. Закончил. «Было уже два запуска. Материала масса, Мерин работает, практика полностью подтвердила теорию». Сандра весело развел руками в ответ на взгляд Медведева. 100% уверен, что путешествовало в тоннеле сознание Бодрова». «Допустим, путешествовало сознание. Но как вы обходите известный парадокс?» «Когда сын опускается в прошлое и убивает отца?» «Или внук деда?» «Как раз вследствие ответвления времен и можно обойти этот парадокс», — сказал Валера. «Сам сделал вывод?» «Тим сделал, а он классный физик и знает, что говорит. По его расчетам, путешественники во времени могут с помощью развертки дополнительных измерений перепрыгивать в соседние версии истории и обходить парадоксы». Медведев взял карандаш, но отложил. «То есть эту возможность дает нам раскрытие дополнительных измерений?» «Так говорил Тим. Шеф лаборатории согласен с его мнением». «Безумная идея». «Чем безумнее идея, тем больше вероятности, что она отражает истинное положение вещей». «Насколько я уяснил, четвертое измерение дает возможность видеть дополнительные объемы пространства». «Совершенно верно». «Пятое вскрывает альтернативные оси времени». «По гипотезе Тима». «А шестое и последующие? Как они воздействуют на людей? Что создают?» «Тим считает, что каждое разворачивающееся измерение прибавляет новый пространственный фактор». «Что это значит?» Валера виновато поёрзал на стуле. «Не знаю, да и никто не знает. Тим еще говорил о фазах ложного вакуума и рождении магии. Якобы каждое подключение дополнительных измерений позволяет творить с материей любые фокусы. Например? Проходить сквозь стены, вообще сквозь любые препятствия, твердые предметы, не бояться высоких температур и холода. Ходить по воде, рассмеялся Сандра, как Иисус Христос. Не смешно, осадил его Грубин. Вполне возможно, в прошлом некоторым продвинутым людям и были доступны все 10 измерений, что делало их магами. Миф. Как правило, все мифы и легенды имели материальные предпосылки. То есть дополнительные измерения превращают человека в волшебника. Закончил Медведев, возвращаясь в привычное задумчивое состояние. Что-то в этом роде. Чем исследования лаборатории могут пригодиться нам? Гости озадаченно переглянулись. Сандра сложил губы сердечком. Но сложно представить. «Если мы сможем проходить сквозь стены, — сказал Валера, — повяжем любых террористов без шума и пыли». «Мне нужны веские доказательства». «Поговорите с Бодровым, он объяснит все намного лучше меня и предоставит записи». «Хорошо, пусть зайдет». Гости снова направились к двери, но Валера вспомнил, что хотел спросить. «Мы можем действовать по своим планам?» «Только очень и очень тихо, не вызывая ни у кого подозрений. Бодрова отвезти после беседы на работу и беречь, как зеницу ока». «Аруну Лаптеву?» «Лаптеву?» Медведев рассеянно поиграл сломанным карандашом. «Приглядите и за ней». «Есть. Еще мы хотели бы осадить эту сволочную нефтеконтору Благовича. Замах у него богатырский, денег немерено, связи в верхах огромные. Если он умыкнет технологию развертки, быть беде». «Пока только поставьте на контроль. Прослушка, подглядка, записи всех переговоров. Активные акции не разрешаю, пока мы не заручимся поддержкой соседей». «Федералов?» «Либо разведки, думаю». «Но полковник Житомирский не отстанет от Лаптевой». «Решайте в рабочем порядке, но опять же тихо и по возможности мягко. Если поднимется шум, у нас отнимут дело, и мы окажемся у разбитого корыта. А перспективы мне видятся большие». В коридоре штаба Валера развернул приятеля к себе. «Приведи Тима и Руну к полковнику». «А ты?» «Я пойду к Шестакову договариваться о взаимодействии». «Мужик он непростой, но профи до мозга костей». «Знаю, мы пересекались пару лет назад, когда он носил еще лейтенантские погоны». Разошлись в разные стороны, привычно стукнув кулак о кулак, как герои голливудских боевиков.